Глава. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А 33. Этот человек получал все сообщения в закусочной, находившейся возле шоссе номер 244. В его трейлере не было телефона. Телефоном Хоббс не доверял, поэтому звонил именно из этой закусочной. Иногда проходило несколько дней, прежде чем поступала нужная информация, но так как сегодня он ждал очень важного звонка, то сразу после занятий в библейской школе Хоббс Уэнтерворт поспешил, насколько это слово вообще было применимо к нему, закусочную у Эльмы. Хоббс был здоровенным мужчиной с жиденькой рыжей бородой и более светлым вьющимся волосом. В городишке Каунтон-Фоллс никому не пришло бы в голову сказать, что Уэнтерворт делает карьеру, хотя все признавали, работы он не чурается. Главное, чтобы работа была на открытом воздухе и не требовала сложных расчетов, а нанимателем был белый христианин. Хоббс был женат на тихой серенькой женщине по имени Синди. Она посещала библейскую школу, шила, готовила и наносила визиты подругам, занимавшимся тем же самым. Сам Хоббс большую часть времени работал и охотился, а вечерами общался с друзьями, выпивая и споря, хотя спорами это назвать было трудно, поскольку и Хоббс, и его дружки ко всему относились почти одинаково. В Каунтон-Фоллс, где Хоббс прожил всю жизнь, ему очень нравилось. Здесь было много охотничьих угодий, как правило, неогороженных. Жители, люди основательные и добронравные, умели отличить зерно от плевел. Упомянутое выше единомыслие распространялось почти на всех обитателей Каунтон-Фоллс. Хоббс мог заниматься здесь всем, что ему нравилось, и в первую очередь преподавать в воскресной школе. Имея за плечами всего 8 классов, Хоббс вряд ли предположил бы раньше, что кому-нибудь захочется видеть его в роли учителя. Тем не менее, это случилось. Нет, он не читал проповедей и не распевал псалмы вроде «Я знаю, что Иисус любит меня». Хоббс просто рассказывал детям библейские истории. Ну уж в этом-то деле он был неподражаем. Прежде всего потому, что не желал покорно следовать традиции. Например, вместо того, чтобы поведать несмышленышам о том, как Иисус накормил толпу одной рыбой двумя хлебами, Хоббс говорил им, как Сын Божий отправился на охоту и с расстояния в 100 ярдов подстрелил из лука оленя. Потом, прямо на городской площади, выпотрошил и приготовил его, и таким образом накормил голодных. Чтобы проиллюстрировать свой рассказ, Хоббс принес в класс арбалет марки Clearwater MX Flex и вжик, к удовольствию деток, на целых 3 дюйма вогнал в стену закаленный наконечник. Сейчас, закончив занятие, он направлялся к Эльме. «Привет, Хоббс», — сказала официантка. «Принести пирог?» «Нет, сделай омлет с сыром и что-нибудь молочное». «Да, мне должны были позвонить». Не успел он договорить, как официантка подала ему листок бумаги, на котором было написано «Позвони мне Дж.Б.». «Это Джедди?» — спросила она. «Голос похож на него. С тех пор, как здесь побывала полиция, я что-то его не видела». «Придержи на минуту заказ», — не отвечая на ее вопрос, сказал Хоббс. Подойдя к телефону-автомату, он лихорадочно искал в кармане монеты, тогда как мысли его вернулись к обеду, который состоялся 2 недели назад в Риверсайд-Инн. Там были, кроме него, Фрэнк Стэмпл, Джеди Барнс из Кантон-Фоллс и мужчина по имени Эрик Вейер. Последнего Барнс называл волшебником, потому что тот был профессиональным фокусником. Барнс чрезвычайно польстил Хоббсу, встав при его появлении и сказав Вейеру: «Вот, познакомьтесь, мистер Вейер, это лучший стрелок в округе и прекрасный водитель». Сидя за шикарной едой в шикарном ресторане, Хоббс очень гордился собой, хотя немного нервничал. До этого он и не мечтал попасть в Риверсайд. Ковыряя вилкой фирменное блюдо, он слушал рассказ Барнса и Стэмпла о том, как они познакомились с Вейером. Тот был чем-то вроде наемника. О таких делах Хоббс знал все, поскольку выписывал журнал «Солдат удачи». Заметив у Вейера шрамы и покалеченные пальцы, Хоббс размышлял, что вызвало подобное повреждение. «Может, напалм?» Сначала, подозревая ловушку, Барнс не хотел встречаться с Вейером. Однако волшебник отмел все его подозрения, велев им в определенный день посмотреть по телевизору новости. Главным в них был сюжет об убийстве мексиканца-садовника, нелегального эмигранта, который работал в соседнем городе на одну богатую семью. Вейер принес тогда Барнсу бумажник убитого. Своего рода трофей, как оленьи рога. Вейер был откровенен с ними. Он сказал Барнсу и другим, что выбрал мексиканца, зная их взгляды на иммигрантов, хотя сам в их дело не верит. Его интересует лишь возможность заработать деньги, используя свои особые таланты. За обедом волшебник изложил план, после чего пожал им руки и уехал. Несколько дней назад они доставили в Нью-Йорк преподобного Свенсена, большого любителя маленьких девочек, поручив ему убить Грейди в субботу вечером. Он, как и предполагалось, провалил свое задание. Хоббс должен был оставаться на связи, как сказал мистер Вейер, на тот случай, если понадобится. И теперь, очевидно, Хоббс понадобился. Набрав номер Джеди Барнса, он услышал в ответ отрывистое: «Да». «Это я». Так как полиция штата разыскивала Барнса по всему округу, они условились свести к минимуму все телефонные разговоры. «Тебе придется сделать то, о чем мы говорили за ланчем», — сказал Барнс. «Да, поехать к озеру». «Верно. Поехать к озеру и взять с собой рыболовные снасти». «Точно». «Есть, сэр». «Когда?» «Немедленно». «Еду». Барнс тут же повесил трубку, и Хоббс изменил свой заказ. Вместо омлета взял кофе, сэндвич с беконом и яйцами, а также пакет молока. В дорогу. Если Джеди Барнс говорит «немедленно», нужно все делать быстро, чтобы это ни было. Получив заказ, Хоббс вышел, завел пикап и выехал на шоссе. Остановился он только один раз. Возле своего трейлера. Там он пересел в старый проржавевший додж, зарегистрированный на несуществующее лицо, и на полной скорости помчался к «озеру», в кавычках, которое на самом деле вовсе не было никаким озером, а означало определенное место в Нью-Йорке. точно так же, как так называемые рыболовные снасти, вовсе не были спиннингом и удочкой. Действие снова переместилось в гробницы. По одну сторону прикрученного к полу стола сидел очень серьезный Джо Рот, низенький и толстый адвокат Эндрю Констебля. По другую сторону, рядом со своим телохранителем Роландом Беллом, сидел Чарльз Грейди. Сакс стояла. Комната для допросов с желтовато-белыми стеклами вызывала у нее клаустрофобию, последствия давки фантастик. Нервничая, Амелия постоянно покачивалась на каблуках. Дверь внезапно открылась, и охранник ввел в комнату констебля. Защелкнув на нем наручники спереди, он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «Это не сработало», — сказал Грейди. Как отметила Сакс, прокурор говорил совершенно спокойно, даже бесстрастно. «Что не сработало?» — начал констебль. «Вы про этого дурака Ральфа Свенсона?» «Нет, про Эрика Вейра», — ответил Грейди. «Про кого?» Заключенный недоуменно нахмурился. Грейди объяснил, что бывший фокусник, а ныне профессиональный убийца Эрик Вейр, пытался осуществить покушение на членов его семьи. «Нет-нет-нет, я не имею никакого отношения к Свенсону, и к этому тоже я не имею никакого отношения». Заключенный выглядел совершенно беспомощным. Возле его руки на серой поверхности стола были нацарапаны какие-то надписи, явственно различались «Эй», «Си» и что-то похожее на «Кей». «Я постоянно отвержу вам, Чарльз, что многие из тех, с кем я был некогда знаком, ушли от меня. Вас и государство они считают врагами, продавшимся евреям, афроамериканцам и бог знает кому еще. Они-то искажают мои слова, используя это дело как предлог для того, чтобы убить вас». И тихо добавил. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я готов повторить это. Заверяю вас, что не имею к этому никакого отношения. Давайте не устраивать здесь игры, Чарльз», — сказал Рот. «Если у вас есть что-то, позволяющее связать моего клиента с незаконным проникновением, этот Вейр вчера убил двоих и еще полицейского. За это полагается высшая мера». Констебль поморщился. «Я сожалею об этом», — проговорил его адвокат. «Но, кажется, вы не обвиняете в этом моего клиента. Наверное, потому что не можете связать его с Вейром. Не так ли?» «Мы предложили Вейру стать свидетелем обвинения», не ответив Роту, продолжил Грейди. Констебль беспомощно посмотрел на Сакс. Его взгляд взывал о помощи. Видимо, он полагал, что она проявит женскую снисходительность. Но Сакс хранила молчание, так же, как и Белл. Споры с подозреваемыми не входили в их обязанности. Детектив находился здесь, чтобы охранять Грейди и узнать как можно больше об уже состоявшемся покушении на жизнь прокурора и других возможных нападениях. Сакс пришла сюда для того, чтобы получить информацию о констебле и его соратниках, которая укрепила бы обвинение против Вейра. Кроме того, констебль вызывал у нее любопытство. О нем говорили, что он дьявол, Однако этот заключенный производил впечатление разумного человека, искренне удрученного последними событиями. Райм обычно ограничивался одними уликами. Ему не хватало терпения для того, чтобы исследовать моральное состояние и внутренний мир преступников. Сакс, напротив, чрезвычайно интересовали вопросы добра и зла. Кто сейчас перед ней? Невиновный человек или новый Гитлер? Констебль покачал головой. «Послушайте, какой мне смысл убивать вас? Государство назначит нового прокурора, суд продолжится. Только на мне повиснет еще и обвинение в убийстве. Зачем мне это? По какой причине я захотел бы убить вас?» «Потому что вы слепой фанатик, убийца, и...» «Мне уже многое пришлось испытать, сэр», — горячо возразил констебль. «Меня арестовали, унизив перед моей семьей. Меня унижали здесь и в прессе. Знаете, в чем состоит мое единственное преступление?» Он устремил взгляд на Грейди. «В том, что я задаю неприятные вопросы». «Эндрю...» Рот взял его за руку, но заключенный отдернул ее. Констебль кипел от негодования, и теперь его нельзя было остановить. «Здесь, в этой комнате, сейчас я вновь совершу то единственное преступление, в котором повинен. Нарушение первое. Я спрашиваю, согласны ли вы с тем, что правительство, наделенное слишком большими полномочиями, теряет контакт с народом? Именно тогда копы получают право засовывать ручку от швабры в задний проход заключенного, между прочим, ни в чем не повинного». «Их схватили», — вяло заметил Грейди. «То, что их отправили в тюрьму, не вернет достоинства этому бедняге. А скольких еще не поймали? Посмотрите, что творится в Вашингтоне. Террористам позволяют свободно въезжать в нашу страну с намерением убить нас, а мы не смеем их оскорбить, выдворив отсюда или заставив оставлять отпечатки пальцев и носить с собой удостоверение личности. А вот еще один вопрос, который я задавал. Считаете ли вы, что правительство вправе отдавать деньги налогоплательщиков художникам? Вроде того типа, который сделал статуи Иисуса, Марии и Иосифа из коровьего навоза. Признаться, я не думаю, что это произошло вопреки воле Бога. Ведь это он создал и скульптора, и коров. Но почему правительство тратит на подобную чепуху мои деньги, заработанные тяжким трудом?» Полицейские и Грейди молчали. «А вот еще одно правонарушение. Позвольте спросить вас, почему мы не признаем различий между расами и культурами? Я никогда не утверждал, что какая-то раса или культура лучше или хуже других. Я только говорю, что нельзя смешивать их». «Мы уже давно избавились от сегрегации», — протянул Белл. «Это, знаете ли, считается преступлением. Продажа спиртного в свое время тоже считалась преступлением, детектив. Считалось преступлением и работать по воскресеньям. С другой стороны, считалось законным, когда десятилетние дети вкалывали на фабриках. А потом люди поумнели и изменили эти законы, потому что они не соответствуют природе человека». Подавшись вперед, констебль посмотрел сначала на Белла, потом на Сакс. «Здесь находятся мои друзья, полицейские. Позвольте задать вам еще один неудобный вопрос. Вот вы получили сообщение, что какой-то человек или испаноязычный черный совершил преступление. Вы видите его в переулке. Признайтесь, разве ваш палец не более уверенно чувствует себя на спусковом крючке, чем в том случае, когда перед вами белый? Или же, если он белый и выглядит прилично, если у него все зубы целы и одежда не воняет вчерашней мочой, разве в таком случае вы не помедлите, прежде чем нажать на этот самый крючок?» Разве вы не станете обыскивать его чуточку поспокойнее?» «Вот в этом и заключаются мои преступления», — констебль откинулся назад и покачал головой. «В этом они и заключаются». «Прекрасно исполнено, Эндрю», — процедил Грейди. «Но прежде чем разыгрывать карту мученика, может быть, поразмыслите над тем, что Эрик Вейер 2 недели назад обедал с 3 людьми в ресторане Riverside Inn, находящемся в Бетфорд-Джанкшене, в 2 шагах от места заседания Ассамблеи патриотов в Кантон-Фоллс и в 5 от вашего дома». «В Riverside Inn?» — удивился констебль. Он посмотрел в окно, такое мутное, что невозможно было сказать, какого цвета сейчас небо. Глаза Грейди сузились. «Что? Вы что-то знаете об этом месте?» «Я...» Адвокат коснулся руки заключенного, заставив замолчать. Они недолго пошептались, после чего констебль кивнул. «Вы знаете кого-то из тамошних завсегдатаев?» Продолжал нажимать Грейди. Констебль взглянул на Рота, но тот покачал головой, и заключенный ничего не ответил. «Как вам нравится ваша камера, Эндрю?» Немного помолчав, спросил Грейди. «Моя? Ну да. Ваша камера здесь, в тюрьме». «А какой же она должна быть? Я ведь все-таки подозреваемый». «Она самая плохая из всех». «А потом?» «Вам придется перейти в одиночку, потому что черные из числа заключенных захотят...» «Ближе к делу, Чарльз», — устало сказал Рот. «Не надо нас пугать». «Хорошо, Джо. Перехожу прямо к делу. Все, что я до сих пор слышал, я не делал того, не делал этого, что кто-то его подставил, кто-то использовал. Если так и есть...» Грейди взглянул на констебля. «Докажите мне это. Докажите, что вы не имеете ничего общего с теми, кто пытался убить меня и мою семью, и назовите мне их имена. Вот тогда и поговорим». Заключенный и адвокат снова начали шептаться. «Мой клиент хочет сделать несколько телефонных звонков», — наконец объявил Рот. «В зависимости от того, что мы выясним, он, возможно, согласится сотрудничать». «Этого недостаточно. Назовите несколько имен. Сейчас же!» «Есть только одна возможность», — глядя в глаза Грейди, сказал констебль. «Мне нужно во всем убедиться». «Боитесь выдать своих друзей?» — осведомился прокурор. «Что ж, мой друг, по вашим словам, вы любите задавать неприятные вопросы? Тогда позвольте мне задать вам один из таких вопросов. Что же это за друзья, если они хотят до конца жизни отправить вас в тюрьму?» Грейди поднялся. «Если мы ничего не услышим от вас до 9 вечера, завтра состоится суд, как и планировалось».